тихо сказал мужчина. «Тенго с моей дочерью создал силу, противостоящую Little People, а ты пришла сюда, чтобы убить меня. И каждого из вас сейчас подстерегает большая опасность». «Тем не менее, какая-то воля хочет, чтобы мы оба здесь были?» «Скорее всего, да». «Но зачем?» — спросила Аумаме. И тут же поняла, что ответа ждать бесполезно. «Оптимальнее всего вам, конечно, было бы встретиться и, взявшись за руки, уйти из этого мира», — сказал мужчина, проигнорировав ее вопрос. «Но это очень непросто». «Очень непросто?» — повторила она. «Непросто, еще слабо сказано. Как ни жаль, это практически невозможно. Слишком уж беспощадным силам вы бросили вызов». «Но теперь...» Бесцветным голосом начала Аумаме и откашлялась. Хаос в ее голове почти унялся, но плакать было еще не время. «Теперь вы предлагаете мне сделку. Я безболезненно лишаю вас жизни, а вы даете мне что-то взамен. Другую ветку развития событий, я правильно понимаю?» «Ты соображаешь отлично», — сказал мужчина, не отнимая лба от коврика. «Все именно так. Я предлагаю тебе другую событийную ветку, при которой вы с Тенго наконец-то сможете повстречаться. Не обещаю, что это принесет вам радость, но, по крайней мере, у вас будет какой-то выбор». «Little people боятся меня потерять», — продолжил он. «Пока для них слишком важно, чтобы я жил дальше. Я очень способный их представитель, и найти мне замену — дело нелегкое. Никакого преемника пока не подготовлено. Чтобы стать их послом, нужно отвечать очень многим запутанным требованиям. Я им подходил на все 100. Если сейчас я исчезну, родится пустота. Поэтому они стараются оградить меня от тебя. Им необходимо, чтобы я оставался живым еще какое-то время. Гром за окном — подтверждение их гнева, но тронуть тебя они не в силах. Таким образом, они просто сообщают тебе, что очень рассержены. Примерно так же они наслали смерть на твою подругу. И прямо сейчас насылают опасность на Тенго». «Насылают опасность?» «О том, чем занимаются Little People, Тенго написал роман. Эрико предложила ему историю, а он превратил ее в литературный шедевр. Книга послужила очень эффективным противодействием Little People. Ее издали, она стала бестселлером. И пускай ненадолго, но ограничила способности Little People вытворять, что им вздумается. Роман этот называется «Воздушный кокон». Может, слышала?» А у мамы кивнула. «Встречала в газетах рецензии, рекламу видела, но книгу не читала». «Текст ее написал Тенго. А сейчас он пишет новый роман. В этом двулунном мире он нашел собственную историю. Эрико выступила персивером и запустила ее у него в голове. А он получился ресивером и начал очень талантливо ее разрабатывать. Возможно, именно его талант и переключил стрелку твоего поезда для того, чтобы ты попала в этот мир». Лицо Аумамы скривилось. «Ну, хватит», — решила она, — «подведем черту». «Выходит, благодаря таланту Тенго как писателя, или, по-вашему, ресивера, я попала в 1884 год?» «По крайней мере, я это предполагаю». Аумаме посмотрела на свои пальцы, мокрые от слез. «Если так пойдет дальше, твоего Тенго, скорее всего, постараются ликвидировать. Сегодня он самый опасный для Little People человек. И уверяю тебя, мир, в котором ты сейчас, совершенно реален. В нем течет настоящая кровь и наступает настоящая смерть. Та самая, из которой уже никуда не вернуться». Аумаме закусила губу. «Подумай вот о чем», — предложил мужчина. «Если ты убиваешь меня, я исчезаю. И в этом случае у Little People пропадают причины вредить Тенго. Ведь с моей смертью пропадет канал, по которому моя дочь и Тенго им до сих пор досаждали. Тенго перестанет представлять для них угрозу. Они оставят его в покое и начнут искать какой-нибудь другой канал. Ибо для них это первоочередная задача, понимаешь?» «Теоретически», — кивнула Аомаме. «С другой стороны, если ты меня убиваешь, за тобой начинает охоту моя секта. Возможно, это займет какое-то время. Ты наверняка сменишь имя, жилье и, возможно, даже внешность. Но они все равно найдут тебя и очень жестоко с тобой расправятся. Слишком уж безупречная и безжалостная система, которую я вместе с ними создал. Это одна событийная ветка». Аомаме задумалась над услышанным. Тот, кого называют лидером, подождал, пока его логика уложится у нее в голове. «А теперь предположим, что ты меня не убиваешь», — добавил он наконец. «Ты спокойно уходишь отсюда, а я живу дальше. Для того, чтобы защитить меня как своего представителя, Little People постараются уничтожить Тенго. Его защита пока не способна этому помешать. Уже сейчас они выискивают его слабые стороны и перебирают разные способы, стремясь покончить с ним раз и навсегда».